Приложение 8. Литовских экстраординарные животные в книге о заселении страны. Книга о заселении страны «Ланнамабок» – источник, повествующий о порядке и характере заселения Исландии. Следовательно, наибольшее внимание ее авторы обращают на заселяющих остров людей, их происхождение и родственные связи, и заселяемую местность, границы владений и топографические особенности. Все прочие сюжеты при ближайшем рассмотрении оказываются напрямую связаны с вышеперечисленными. В том числе в книге встречается ряд сюжетов, где речь идет о животных, реальных или вымышленных. В целом представители животного мира в древнеисландских прозаических произведениях, среди которых наиболее распространенными и известными являются саги, практически отсутствуют, за исключением лошадей, как средство передвижения и редкого упоминания домашнего скота, как элемента бытового фона саг. В книге о заселении страны, напротив, встречается достаточно большое количество упоминаний животных и птиц. Реальные окружающие животные в большинстве своем, с точки зрения средневековых исландцев, относились к сфере хозяйственного применения или составляли часть окружающей исландцев среды. Однако в книге они не вводятся в качестве иллюстрации и даже, в отличие от саг, не служат бытовым фоном, вообще чрезвычайно слабым в данном произведении, а введены в книгу с определенным смыслом. Как уже говорилось выше, главной темой книги о заселении страны была характеристика земельных владений и их первых хозяев, и животные занимали в этой характеристике не последнее место. Сам факт наличия зверей и рыб на определенной территории служил показателем ее богатства и выгодности для заселения. Примечание. Ланнамабок. Якоб Бенедиктсон. Изенсльфорд нир Рейкьявик. 1968 год. Конец примечания. Отсутствие рыбы оказывалось настолько значимым и трагичным для первопоселенцев, что они сочли необходимым отметить это в топониме «безрыбье». А пролетающие птицы показывали морякам, что суша близко. Точно так же о богатстве земельного надела свидетельствовал хороший прирост домашнего скота. Кони считались богатым подарком, достойным знатного человека. Богатство человека могли описать следующим образом. Как люди говорили, его, Гейрмунда адская кожа, свиньи, пасутся на свином мысу, овцы на мысу Отар, а рыбу он ловит на гарпуне. Кроме того, домашний скот, как часть собственности, часто становился предметом спора между соседями, в дальнейшем иногда приводившего к распре и убийствам, и поэтому о них, по мнению средневековых исландцев, также следовало упомянуть, что и делали авторы книги. Говоря о роли животных в характеристике первопоселенцев, в книге о заселении страны, в первую очередь следует упомянуть о прозвищах, данных по представителям животного мира. Чтобы получить такое прозвище, человек должен был вступить в контакт с теми зверями или птицами, в честь которых его потом называли. Однако это могла быть и характеристика людей по внешнему виду или чертам характера, напоминающим то или иное животное. Иногда даже экзотическое, о котором средневековые исландцы могли только слышать, как, например, о павлине. Поскольку в книге скрупулезно перечисляются первопоселенцы, то на материале этого источника мы можем получить достаточно подробную картину именно слова средневековых исландцев и, соответственно, увидеть, какое место среди исландских прозвищ занимают данные по представителям животного мира. из более 600 прозвищ, упоминаемых в книге о заселении страны, 35, среди которых встречаются как мужские, так и женские, даны по названиям животных и птиц. При этом 10 из них встречаются в форме препозитивного компонента имени, наиболее тесно сращенной с именем формы прозвища, рассматривавшейся как расширение имени. Это такие имена, как Бельверк мышь, Муса Бельверк, Торир тюлень, Сель Порир, Флоки ворон, Храфна Флоки, Бедвар свинья, Свина Бедвар, Гелир конь, Хеста Гелир, Бьорн жеребец, Хрост Бьорн, Бьорн козел, Хафр Бьорн, Торир бык, Ихна Фурир, Грим баран, Ведра грим, Стейнар собака, Худа Стейнар. Большинство исландских прозвищ, служащих расширением имени, как раз и представляли собой зоонимы, что уже само по себе является показательным. 18 человек в книге носят прозвища в честь домашних животных и птиц, причем 5 из них так или иначе связаны со свиньями. Бедвар – свинья, Свина Бедвер, Турит – свинья, Гудмунд – поросенок, Снебьерн – боров, Сигурд – свиная голова, Гейлир – конь, Бьорн – жеребец, Хальстейн – конь, Бьорн – козел, Торир – бык, Бьорн – бычья нога, Грим – баран, Кетель – баран, Торт – ягненок, Стейнар – собака, Торт – кот. 12 именуются по названиям домашних и диких птиц, в том числе экзотических. Примечание. Флоки – ворон, Храфна – флоки, Эндот – ворона, Крака, Торлейф – ворон, Кракр, Ульф – ворона, Крака, Торгрим – гагара, Гагар, Торстейн – дрозд, Титлингр, Торбьорн – воробей, Спёр, Хельги – баклан, Скарфр, Торхильд – куропатка, Рдюра, Эйдвин – петух, Хани, Торткатла – квочка, Клака, Олаф – павлин, Пай. Конец примечания. Прочие прозвища касаются диких животных, рыб и насекомых. Примечание. 7 прозвищ. Бельверк мышь, Муса Бельверк, Торольф лис, Рефр, Торир тюлень, Сел Торир, Торгер кит, Рюкр, Кетель лосось, Хенкр, Торбьорн жабры, Талкни, Торстейн овод, Клегги. Конец примечания. Однако все-таки большинство животных, упоминаемых в книге о заселении страны, вводятся в текст источника только для пояснения топографических наименований или же вообще встречаются в самих топонимах, характеризуя тем самым местность. В целом, топографический материал, рассматриваемый нами произведение, также подробен и обширен, как антропонимический, что дает нам возможность проследить частоту упоминания животных и птиц в топонимах. Из 1335 топонимов и их производных, встречающихся в книге, 1160 из которых исландские, 50 исландских топонимов, исключая производимые от них, так или иначе связаны с животным миром. Наибольшее количество из них, 13, даны по домашним животным. Примечание. Бычий остров, Эхней. Бычий ручей, Эхналькюр. Воловья река, Пюрса. Мыс Тёлки, Эхней. Квигансданес, фьорд Тёлки, Квигандафьорд, Козлячья гора, Кидьяфелл, Козья земля, Гейтланд, Бараний фьорд, Хрутафьор, Овечья гора, Саудафелл, мыс Атар, Хьярдернес, Свиное озеро, Свиноватн, Свиной остров, Свиней, Кабанья скала, Галтархамар. Конец примечания. Но имеются также и топонимы, связанные с дикими животными. Примечание. 4 топонима. Озеро Медвежат, Хюнаватн, Лава залива Медведицы, Бюрювиккерхраун, Фьорд Медведицы, Бюрюфьорд, Песцовая долина, Мелакадарл. Птицами. 7 топонимов. Журавлиная пустошь, Краунахюди, Лебединый мыс, Альфтанес, Лебединая река, Альфта, Крачечный мыс, Пернунес, река Утиной бухты, Андакилса, склон чаек, Маватхлит, Ястребиная долина, Хаукадалх. И рыбами. 5 топонимов. Рыбная река, Филска, безрыбье, Вейдилауса, лосося река, Лаха, Тайменья река, Аурида, Тресковый фьорд, Фюрткаскфьордр. Конец примечания. При этом отдельно следует выделить группу из 5 топонимов, в названии которых встречаются морские промысловые животные – киты, моржи и тюлени. Примечание. Китовый фьорд – хвальфьордр, китовая коса – хвальслей, моржовый мыс – росмхвальназес, тюленья лагуна – селалони, тюленьи поля – бримисвейлир. Конец примечания. Китобойный промысел занимал не последнее место в хозяйстве средневековых исландцев. Поэтому места, где чаще всего встречались или куда прибивало этих животных, считались значимыми с топографической точки зрения и, следовательно, достойными упоминания. Если же говорить о тех сюжетах книги о заселении страны, которые связаны с животными, поясняющими топонимы, то чаще всего это были рассказы о свиньях, которые, отпущенные или сбежавшие на волю, успешно избегали гибели и приумножали хозяйское стадо. К таким сюжетам можно отнести рассказ о том, как Ингимунд потерял 9 своих свиней и кабаня Бейгода, а Хельги Тощий специально выпустил своих свиней на волю, где они успешно размножились. Примечание. Ингимунд потерял 10 свиней. Они нашлись на следующую осень в свиной долине. Кабана звали Бейгат. Он побежал к свиному озеру и поплыл, пока не добрался до перевала. Он убежал на пригорок Бейгада. Хельги пристал к кабаньей скале. Там он выпустил на волю 2 свиней. Кабана звали Сельви. Они нашлись 3 года спустя в долине Сельви, и было их там уже 70 свиней. Конец примечания. Еще более обширный рассказ посвящен корове по имени Броня, тоже сбежавшей от своего хозяина и поэтому ставшей виновницей территориальной тяжбы и давшей имя долине. Другое отступление повествует о кобыле летящей, Флуга, купленной Торриром голубиным клювом, которая с большим отрывом выиграла скачки, обогатив и прославив своего хозяина, и кроме того стала матерью не менее выдающегося жеребца Эйтфакси. Эйтфакси, дословно жеребец-перешейка, забившего насмерть 7 человек. Встреча с дикими животными также могла стать поводом для отражения ее в топониме. Так, после того, как Ингимунд нашел белую медведицу и двух медвежат около озера, убил мать, а детеныша отвез подарок конунгу Харальду Прекрасноволосому. А белый медведь был редким и дорогим подарком, достойным конунга, о чем неоднократно упоминается в сагах. Место этой находки стало называться «Озером Медведицы». Кроме того, топонимы, на первый взгляд, совершенно не связанные с фауной, оказываются данными по кличке того или иного животного. Сюда можно отнести уже упоминавшуюся долину Брони, а также реку долины Брони, пригородок Бейгода и долину Сельви. Однако к этой же группе топонимов будут относиться и мыс Скальм, топь Скальм и болото Летящий. Все они по праву могут считаться именными, а именно такими являются большинство исландских топонимов. Следовательно, животные, поспособствовавшие их образованию, рассматривались средневековыми исландцами как полноправные действующие лица. Как видно из текста источника, животные в книге о заселении страны, помимо всего прочего, еще и активно помогали своим хозяевам. Так, на баране Торкель переплыл залив, кобыла Скальм, по сбывшемуся предсказанию Водянова, показала Ториру лучшие места для поселения, что стало также причиной увековечивания его имени в топониме. При этом в качестве персонажей-помощников можно рассматривать представителей не только реального животного мира. В рассматриваемом произведении подробно рассказывается о встрече рыбаков с Водяным, предсказавшим им, по их просьбе, судьбу. Предсказывали будущее исландцам в книге и финны-оборотни. Примечание. Примечание. Сравните исландские прозвища, встречающиеся в книге о заселении страны. Векель, оборотень, хамрамр и квельт-ульф, дословно означающие вечерний волк, то есть тоже оборотень. Конец примечания. Другой водяной, обернувшись серым в яблоках конем, такая месть, по мнению средневековых исландцев, уже сама по себе была признаком его, так сказать, потустороннего происхождения, помогал Аудуну пахать до самого заката, по наступлению которого скрылся в озере. Также в книге о заселении страны описаны случаи договора исландцев с жителями гор йотунами и троллями, которые показывали дорогу, предупреждали об ураганах и даже помогали в ведении хозяйства. Так встреченный Торвальдом гребнем йотун предупредил его об опасности, а тролль показал дорогу Эйнеру Бьорну Козлу приснился житель гор Бербуи, предложивший свою дружбу. Бьорн согласился, а наутро на его хутор пришел козел. После этого события скот Бьорна начал быстро размножаться, и ему во всем сопутствовала удача. Бьорн разбогател и одновременно получил свое прозвище. Практически полноправными участниками повествования книги оказываются медведи. Видимо, в силу климатических особенностей, чаще всего это были белые медведи, превышающие бурых своими размерами и ведущие себя более агрессивно, что повышало опасность встречи с ними. Однако убитый или пойманный медведь становился богатой добычей. В источнике неоднократно упоминается нападение этих зверей на хутора, из-за чего убийство медведя в средневековой Исландии считалось достойным деянием, даже подвигом, что позволяло человеку не только обогатиться, но и прославиться. Так Одд убил белого медведя, отомстив, так сказать, ему за убийство отца и брата, и после этого он сам стал злым и буйным, и люди начали считать его оборотнем. То есть он не только обошелся с медведем по-человечески, но и сумел перенять от него ряд звериных качеств. Иногда под действие медведя даже маскировали человеческие преступления, например, убийство рабами своего хозяина. Таким образом, животные, реальные или вымышленные, выступают в книге о заселении страны как вспомогательные действующие лица, способствующие характеристике персонажей, поясняющие дальнейшие события или служащие маркерами для характеристики местности, и их роль оказывается более значимой, чем у представителей животного мира, упоминаемых в сагах.